Лишь бы протянуть в любом месте руку, найти и высосать жадно, торопливо. А потом, прикрывшись газетой, сказать, стараясь не выдать себя голосом, что-нибудь вроде: «Эти хунвейбины, Манечка, совсем распоясались». Необозримые горизонты. Он прекрасный инженер с почти готовой диссертацией, но в трудовой книжке за 5 лет 12 записей. «Уходи от него», — сказали ей его родители. «Он уже не человек. Он погубит тебя и ребенка. Уезжай. Мы будем помогать тебе всегда, потому что это мы перед тобой и Настенькой виноваты. И прости нас». «Мне надо уходить», — сказал Олег. «Я ведь перед командировкой». «Куда?» — почему-то испугалась Мариша. «На север. И оденься, чтобы я ушел, не тревожась». Мариша набросила на плечи кофточку, прижалась к нему, боясь, что он уйдет, и ей станет так же плохо, как было до него. «Я скоро вернусь», — сказал он, — «и не бегай без меня босиком». Она стояла у окна и смотрела, как он идет по двору, увидела, как он, разыскав среди детворы Настю, завязал ей шарф, вечно он у нее болтается, щелкнул ее по носу и ушел. Чужой муж и единственный ее человек. Гнала от себя, гнала, гнала, чтобы не расстраиваться. Нечего привыкать к хорошему, у нее теперь нет необозримых горизонтов. А сегодня вот не выдержала. Вцепилась в него мертвой хваткой, и сразу стало хорошо и покойно. А о Тасе она подумает завтра, сегодня не будет. Зазвонил телефон, и она ему обрадовалась. Действительно, ей просто некогда сегодня думать о Тасе. В трубке хрипло дышала священная корова. «Твой возлюбленный все еще у тебя?» — прокричала она. «Ты о ком?» — спросила Мариша. Корова захохотала. «У тебя их что, много? Меня интересует этот идиот Олег. Нам ведь ехать вместе, а его носят где-то черти». «Он ушел?» — сказала Мариша. «Заходил попрощаться». «Ну, и что ты на все это скажешь?» «На что на это, Анжелика?» Мариша назвала корову ее настоящим именем, и это было верхом растерянности и верхом бестактности. Редакционная машинистка, родив в трудном 27-м дочь, дала ей имя, которое не могло не принести брошенной заезжим корреспондентом женщине счастье хотя бы на будущее. Это имя казалось ей символом прекрасного. Конечно, оно было не русское и не современное, но это не имело значения. Мать умерла в 42-м, а имя стало Крестом, потому что было дано человеку, совершенно для него неподходящему. Всю жизнь корова воевала со своим именем, как с личным врагом, требовала, чтобы ее называли Аней, с горем пополам добилась этого, воюя со всеми, кто пытался называть ее соответственным документом. А потом стала священной коровой и гордилась этим, и успокоилась, будто нашла, наконец, подходящую для своих мозолей удобную обувь. «Я тебе дам, Анжелика!» — заорала корова. «Ты у меня будешь меняться на Шпицберген, и эту кретинку с собой прихватишь, Аську!» «Ее-то зачем?» — спросила Мариша. «Да ты что!» — корова закатилась от гнева. «Твой воздыхатель тебе что, не рассказал? Что же он у тебя делал?» «Что случилось, Анька? Ради бога, я ничего не понимаю. Что с Асей?» «Ха-ха, вот это да! Ничего не знаешь?» Она выбыла из места командировки, а девица, к которой она ездила, на крюк. «Меня посылают спасать реноме редакции, и этот Иисусик Олег увязался со мной спасать Аську. Хотя, ей-богу, я бы ее сама с собственными руками выгнала из газеты, соплячка несчастная». «Да ты разберись вначале. Может, Ася не имеет к этому никакого отношения. Это никому не интересно. Важен факт. А он выпьет, и Вовочка выпьет вместе с ним. Корреспондент нашей газеты не должен оставлять после себя трупы. Это не гигиенично. После нас должны быть благость и просветление. Усекла?» «Ты разберись, ненормальная!» — кричала Мариша. «Слава богу, что с тобой едет Олег». «Ей ничего не поможет. Вовочка в гневе страшен. Я ему позвоню. Не будь дурой. «А ты будь доброй, Анька!» — кричала Мариша. «Не топи Аську! Надо мне ее топить! Я спасаю мундир! Думай об Аське! Вы ненормальные с Олегом! Почему я должна за нее думать? Что это за жизненная миссия — думать за других? Не за нее, а ней! Один черт!